спектакле «Самоубийцы» падал в гроб 200 раз. Я вылетал на сцену с криком «Федя Петунин застрелился!» и записку оставил. «Подсекальников прав. Действительно, жить не стоит», — рассказывает артист. И при виде живого Подсекальникова хлопался в гроб. Ну и как ощущение? Никаких рефлексий на этот счет у меня не было. Спектакль был смешной. И покойные Рома Ткачук и Миша Зонненштраль ничего подобного мне не говорили. Ложиться в гроб не противнее, чем изобразить половой акт. Только когда Рома Ткачук умер, Ольга Аросева сказала мне: «Миня, не надо тебе больше падать в гроб. Рома же умер». Не знаю, есть ли тут какая-то связь. В театре сатиры, похоже, всегда было здоровое отношение к гробам и покойникам. Когда Роман Ткачук лежал в гробу, артисты вокруг хохмели, что-то шепнут ему или цветок положат на то место, куда покойникам не кладут. А Анатолий Папанов, изображавший фельдштруп в последнем параде, развлекался тем, что держал скрещенные руки ниже живота. Ему в руки вставляли гвоздику, которую он то поднимал, то опускал, ко всеобщей радости. Вообще, работать покойником непросто. В Казанском театре на спектакле «Цилиндр» покойник, устав лежать, захрапел. Но умные люди время на сцене проводят с большой пользой. В Кирове на репетиции сцена прощания длилась так долго, что артист, неравнодушный к партнерше, лежащий в гробу, начал крутить с ней любовь. Пока режиссер что-то нудно объяснял про смерть в гробу, тем временем жизнь била ключом. Роман, начавшийся в гробу, как рассказывает, продолжался 40 лет. Гробовые хихиканье на сцене — не цинизм артистов, а, скорее всего, защитная реакция, инстинкт самосохранения, о чем и свидетельствует доктор Фрейд. Бессознательный в нас не верит в собственную смерть. Оно вынуждено вести себя так, будто мы бессмертны. Быть может, в этом кроется тайна героизма. И многие другие тайны тоже. Когда я принялся за материал, у меня было подавленное настроение с отзвуками шопеновского марша в душе. Но чем дальше, тем больше возникало желание отдаться радостям и наслаждениям жизни. Поэтому я спросил законченного жизнелюба Михаила Левитина, поставившего спектакли с чудными названиями «Нищий» или «Смерть Занда», «До свидания, мертвецы», «Хроника необъявленной смерти». «Почему вас так тянет на смерть?» «Только остро любящий жизнь и остротворчески постигающий ее человек беспрерывно обращается к теме смерти. Он думает, неужели это когда-то кончится?» Кстати, мой любимый поэт Введенский был очень веселым человеком, картежником, бабником, пьющим, богемным, можно сказать, аморальным типом с точки зрения окружающих. Но он писал только о смерти. Я сам не могу понять, почему факт непреложной смерти не побеждает нашу любовь к жизни. И я точно знаю, что когда мне придется умирать, то я обниму жизнь за шею так, что меня будет не оторвать. Любить жизнь до посинения — это не каждый умеет. Тем более, что театр никогда не переплюнет жизнь, не обманет ее и будет выживать по законам, продиктованным ею же. Надо думать, что в контексте современной жизни с ее бессмысленными бесконечными смертями и не бутафорскими гробами, сценической смерти придется туго. Что ставить? Как ставить? И ставить ли вообще? Что нам остается? Может быть, иронизировать над смертью, как это делал барон Мюнхгаузен с помощью Горина и Захарова, заявил...